Очень сильно захотелось отвесить Семе подзатыльник, чтобы не поясничал, но пока нельзя. Кто знает, может, у него от самого слабого удара мозги в кисель превратятся. Хотя уже можно сделать предположение, что превратились. «Ты прекрасно понял мой вопрос, Виктор Алексеевич», – заговорила Юля, которая до этого момента делала вид, что заполняет историю болезни Семы. «Вот поэтому я и не хотела никого пускать к Семену, до момента, пока он окончательно не восстановится. К сожалению, я плохо разбираюсь в психике, но уверена, что чрезмерное ее напряжение не пойдет на пользу всему организму. Человеческий мозг потребляет львиную долю ресурсов организма, а когда он работает в усиленном режиме, то и потребление значительно увеличивается. Поэтому постарайтесь уложиться в 10 минут. Больше я не могу вам позволить напрягать пациента. Благодарю, 10 минут будет достаточно. Не стал я пререкаться с целительницей, хотя очень хотелось, но Сёма остался жив лишь благодаря ей, и я это ценю. Повторять вопрос парню не понадобилось, всего лишь взглянул на него посерьезнее и нахмурил брови, только от чего-то он не испугался, отвернулся и мне даже показалось, что позволил себе улыбнуться. Неужели я выгляжу смешным, когда пытаюсь хмуриться? Нужно будет посмотреть на себя в зеркало и поработать над мимикой, а то думаешь, что выглядишь крайне устрашающе, а на самом деле с таким лицом только на огороде стоять и ворон распугивать. Но это все лирика. Семен все же собрался с духом и начал говорить. Глава 16. Я и сам толком ничего не понял. Вышел из магазина электроники. Уже купил телефоны, и тут подкатили три машины. Какие-то все старые и страшные. Одна тарахтела, словно самолет. Вторая дребезжала, словно банка с гвоздями. Третья дымила. Из машин выскочили мужики в масках, каких-то зверей. Знаете, такие маски на резинках, самые дешевые, что дети на утренники одевают. Так вот, они были в этих масках, и отчего-то решили броситься на меня. Магов среди них не было, да и как бойцы они были дерьмо. Гораздо хуже ребят Грома. Максимум, что они смогли сделать, это порвать пиджак и выбить из рук пакет с телефонами. Но они точно не хотели меня убивать, иначе не полезли бы в рукопашную. Смысла в этом нет, проще использовать огнестрел. Было очень странно, но прохожие совершенно не обращали внимания на драку. Шли себе совершенно спокойно, словно ничего и не происходит. Я еще крикнул какому-то мужику, чтобы он вызвал полицию. Сам не хотел, чтобы меня повезли в отделение, и думал свалить побыстрее. Но мужик никак не отреагировал. А в этот момент один из нападавших все же додумался, схватил пистолет и выпустил в меня всю обойму. А затем к нему присоединились и другие. Сёма замолчал, чтобы перевести дух. До этого момента у меня не возникало никаких вопросов. Все вполне логично. В трех машинах может быть максимум человек 20. Если эти боевики набились туда, как селедки в бочку, с навыками Семы 20 человек, хреново умеющих махать руками и ногами, для него не проблема. Но вот как объяснить то, что в него стреляли несколько человек? У него же не было ни одного огнестрельного ранения. Воспользовался своим даром, чтобы защититься от пуль. Только это стало большой ошибкой. Слишком сильно я сосредоточился на защите от огнестрела и прозевал настоящую атаку. После пропущенного удара было уже слишком поздно. Я не успевал перестроиться. Сперва даже не понял, что произошло, когда меня прижало к тротуару сильнейшей воздушной волной, а потом началось тупое избиение. Я не мог ничего противопоставить этому или этим магам. Примерно после 10-го удара начал терять сознание, но перед этим смог услышать имя. Какому-то Гедеону говорили закругляться, что через 10 секунд подъедет полиция, а они не должны засветиться. Я же сдохну через секунду-другую. Значит, Гедеон – крайне нетипичное имя для империи. Скорее это выходец откуда-то с юга. А значит, специфическая внешность прилагается. Одним этим именем Сёма дал кучу материала для работы. Придется снова дергать Дружинина, но это и в его интересах. Напавшие на Сёму обвели исп вокруг пальца. Даже на камерах осталась запись, как парня сбивают машиной. А на самом деле вон, оно как вышло. Наверняка нападавшие решили, что Сёма к моменту подъезда полиции уже будет мертв. Но не прокатило. Слишком крепким оказался парень. Да и дар его они наверняка не учли. Семен, какой силой ты обладаешь? Настало время раскрыть все карты. Иначе я не смогу чувствовать себя нормально, когда ты рядом. Всегда буду бояться, что тебя могут прибить. Тогда мне реально придется взять себе другого адъютанта. Я вам уже говорил о том, что хочу уволиться. буркнул парень. Вот же упертый, даже сейчас не хочет ничего говорить о своем даре. Из-за этого мне еще сильнее захотелось узнать о нем. И я тебе ответил, что думаю по этому поводу. Неужели ты думаешь, что я способен поступить так с человеком, который уже раз 20 спасал мою жизнь? Петрович мне все рассказал о предотвращенных тобой покушениях. Ну вот он пускай и расскажет о моем даре. И вообще, мне плохо, пора ложиться отдыхать, а рассказывать о даре стыдно. Все же выдавил из себя парень. Для меня позор, что вот так просто попался. Не смог почувствовать опасность. Иначе хрен они меня даже с магами смогли бы достать. Я обладаю защитной магией. Поэтому Гром и приставил меня к вам, как лучшего телохранителя среди бойцов Добрыниных. Что значит «защитная магия»? Любой маг умеет создавать ту или иную защиту. Хоть стихийники, хоть темные, хоть светлые маги. Они также умеют и сражаться при помощи своей магии. А мне доступна лишь защитная магия. Могу создавать щиты и укреплять тело. И попался, словно ребенок. Сема сжал кулаки, и через мгновение рядом с ним оказалась Ростова. Одну руку она положила парню на голову, а вторую на грудь и аккуратно уложила его на кровать. Сема уже спал. Его глаза постоянно дергались, а мышцы лица пребывали в настоящем хаосе. Кулаки то сжимались, то разжимались. Вот, о чем я и говорила. Нельзя ему пока вести такие разговоры. Он мне уже весь мозг вынес с тем, что опозорился. Не смог защитить себя, а еще собирается защищать вас. Даже не представляете, как мне трудно было успокоить его. И похоже, что теперь придется начинать все сначала. Дайте мне еще 2 дня, и потом уже можете разговаривать с Семеном о чем угодно. Тогда он будет полностью здоров. И снова я вынужден просить прощения. Старческий маразм порой заставляет меня совершать необдуманные поступки, после которых становится стыдно. Но этот разговор должен был состояться. Мы и так потеряли уже слишком много времени. Виновные должны быть найдены и наказаны. Даже не представляю, Юлия, что бы я без вас делал. И не против, если мы перейдем на «ты»? Все же Илья уже пригласил меня на вашу свадьбу. Я еще не дала ему согласия. И теперь придется думать еще лучше. Слишком Илья торопит события и рассказывает всем, чего нет. А по поводу перехода на «ты», я не против. 2 дня, Виктор Алексеевич, и тогда можешь приезжать за своим адъютантом. Он уже будет полностью готов к несению дальнейшей службы. И еще позаботься, чтобы больница ни в чем не нуждалась. Хотя бы пару месяцев. Это будет благодарность за то, что они смогли удержать Семена до приезда целителей ИКП. Все же с медициной в империи имеются определенные проблемы, и низкое финансирование здесь одна из главных. Заверил целительницу, что теперь ЦКБ больше не будет ни в чем нуждаться. А потом понял, что мне еще нужно будет обрадовать этими новостями Свету, а ей найти деньги на мое обещание. С этим не должно возникнуть никаких проблем. Да и нельзя по-другому поступить. Добрынины всегда платят по долгам. А перед ЦКБ у меня теперь огромный долг. Все с ним в порядке. Через пару дней уже сможет вернуться к своим обязанностям. Сказал я Петровичу, который ждал меня на улице. Идти в больницу и встречаться с Ростовой он побоялся. Как и отпускать меня одного. И плевать ему было, что вместе со мной теперь везде находится отряд 13-го. 12 спецназовцев, которые гоняют людей Громова только так. Сёма рассказал мне очень интересные вещи. Не сбивала его машина, видя, что имеется у ИКП подделка, как и все показания очевидцев. Скорее всего, там был маг, специализирующийся на иллюзиях. На очень хороших иллюзиях. Таких, что способны обмануть даже технику. Есть кто-нибудь на примете? Громов думал буквально пару секунд, но предложенный им вариант точно не подходит. Граф Виктор Сизов, заместитель Дружинина. Только он один в империи умел создавать подобные иллюзии. Выходит, что уже не один. Да и не факт, что этот человек вообще из Российской империи. Но на всякий случай я все же решил сперва проверить у жени этого графа, а уже потом выдать главе ИКП наш разговор с Семой. Поэтому сразу после доклада Петровичу достал телефон, который мне дала Даша. Оказывается, она тоже решила, что мне нужен этот полезнейший аппарат, и заказала даже раньше, чем я отправил за ним адъютанта. В телефоне уже имелись необходимые мне номера, и номер Дружинина был в этом списке, а вот моего номера у него не было, поэтому пришлось обломаться с первого раза. Впрочем, со второго, третьего и так далее тоже не смог ничего добиться. Пришлось сперва позвонить Даше и передать мой номер Дружинину или его секретарю, и уже через 10 минут раздался звонок. «Виктор Алексеевич, перезвонил, как освободился, и в следующий раз предупреждай моего секретаря, что сменил номер. До меня могут дозвониться далеко не все желающие. Это я уже понял. Женя, у меня к тебе очень важный вопрос. В империи есть маги, чей дар позволяет им создавать иллюзии, которые практически невозможно отличить от реальности. Так, чтобы даже камеры наблюдения ничего не смогли распознать. Дружинин даже крякнул от подобного вопроса. Точно могу сказать, что нет у нас таких магов. Специалисты по иллюзиям, которые трудно отличить от реальности, имеются. Но вот чтобы их дар действовал еще и на камеры, такого точно никто не может. С этим могут помочь только технари. Здесь никакая магия не поможет. Даже твой Сизов не может, даже он не может. Во время твоей дуэли с Мышкиными одна из камер всегда была направлена на нас с императором. Специально, чтобы видеть наши реальные облики. А за пределами империи имеются такие специалисты. Виктор Алексеевич, что-то я не совсем понимаю, к чему эти вопросы. Уже какой день на ногах и толком отдохнуть не получается, поэтому давай не будем ходить вокруг да около. Говори уже, что у тебя там. А у меня тут состоялся разговор с Семеном. Не сбивал его никто машиной. Это было отлично подготовленное нападение при поддержке магов. И один из этих магов умеет создавать иллюзии, способные обмануть даже современные средства наблюдения. Ты далеко от центра, сможешь приехать? Давно я не был в Святая Святых Икп. Совершенно забыл, что тут установлены стационарные подавители, которые постоянно подпитывают шуйские. Пройти в самое сердце госбезопасности не могут даже мастера. Это касается и сотрудников ведомства. Странные правила, но так было решено Иваном Дмитриевичем, когда он только изобрел подавители. Правда, из этого правила имелись исключения. Естественно, сами шуйские и глава ИКТ. Палач императора и так был сильнее подавляющего большинства магов империи, а в своих владениях он становился неуязвимым. Совсем недавно у меня уже состоялась встреча с подавителем, поэтому особого дискомфорта я не испытал. Подождал немного, когда необходимый уровень силы будет выставлен, и потом двинулся следом за сопровождающим. Раньше мне доводилось бывать в этих стенах довольно часто. Все же дела Инквизиции нередко пересекаются с делами ИКП. Правда, после появления отдела по надзору эти функции перешли к ним. Но ничего, совсем скоро, все вернется на круги своя. Правда, сам я сюда ходить не буду. Вон, Рыжов пускай этим занимается. Отвратительное чувство, когда тебя лишают большей части силы. Когда оказался в кабинете Дружинина, пришлось немного подождать, пока он не закончит разговор. Естественно, подождать за дверью. Можно сказать, что любой разговор главы ИКП являлся секретным. И мне совершенно не интересны были эти секреты. Конечно, если они напрямую не касались меня или рода. Но в этом случае Женя сказал бы обо всем напрямую. Или просто пришел во главе ударного отряда. Правда, для этого мне необходимо предать империю. Коньяку? Спросил Женя, когда я сел напротив него. На столе перед Дружининым лежало несколько закрытых папок, которые были закрыты при моем появлении. Очередная информация, которую мне не следует знать. Спасибо, но воздержусь, ответил я, чем очень удивил Женю. Хватит, в моей жизни уже было достаточно алкоголя, и это привело к последствиям, с которыми теперь приходится разбираться. Думаю, что и случай с Семой можно отнести сюда же. Тогда и я не буду, раз такое дело, убирая бутылку под стол, сказал Дружинин. Что тебе рассказал Семен? Много времени мой рассказ не занял. Гораздо больше потребовалось Жене, чтобы обдумать услышанное. Он буквально выпал из жизни минут на 10. Несколько раз раздавались телефонные звонки, приходили сообщения, но Женя не обращал на них никакого внимания. Я и сам в это время размышлял над случившимся. И сколько ни пытался, не мог понять, кому понадобилось нападать именно на Сему. Почему выбрали его, а не кого-нибудь более значимого, кого-нибудь из рода? Тем более, совсем недавно в столице были собраны практически все Добрынины. Но в этот момент никто не попытался на нас напасть. Крайне странное нападение, заговорил Женя. Сколько я не пытался понять, для чего все это было сделано, у меня ничего не получилось. Почему именно Семен? Адъютант, которого легко заменить. Он не занимает среди слуг Добрыниных какого-то важного поста, не имеет отношения к СБ рода, да и по большому счету является мальчиком на побегушках, который смог раскидать 30 бойцов, добавил в конце Женя, увидев мое лицо. Сема был далеко не просто мальчиком на побегушках, и судя по тому, что Дружинину не были известны настоящие способности Семы, его подготовка и умения, то Петрович со своим воспитанником поработали на славу, смогли скрыть ото всех, что на самом деле парень, мой телохранитель. Возможно, это было предупреждение, только от кого, и по поводу чего тебя предупреждали, понятия не имею. Я уже прокрутил в голове все возможные варианты, но так и не смог найти ничего подходящего, вот и решил обратиться к тебе. У нас имеются две зацепки, маг, воздушник, по имени Гедеон, или это его прозвище не знаю, и маг, умеющий создавать иллюзии, способные действовать и на камеры. А еще я знал, что кто-то убил духа ищейку, и это точно был не Мышкин-старший, его сила не смогла бы уничтожить духа, для этого необходимы довольно специфические знания, но об этом я не мог рассказать, как и еще много о чем. Павлов сразу же отпадает, как я уже говорил, последние несколько дней его не было в империи, да и находится он в месте, из которого не сможет управлять операцией, а разработать ее заранее тупо не мог. Но помимо Павлова у меня есть еще две кандидатуры. Женя открыл одну из папок и достал оттуда два листа, которые протянул мне. 90% вероятности, что именно эти два рода позаботились о том, чтобы у Мышкина имелись запрещенные средства усиления. На одном листе имелось краткое досье на Романовых, а на втором – на Васнецовых. Романовых в империи все прекрасно знали, а вот о Васнецовых известно было мало, хотя я неплохо был знаком с этим родом, и не могу сказать о них ничего хорошего. Впрочем, как и они обо мне, я бы даже сказал, что с бывшим главой рода мы были врагами, да и с Романовыми у нас были не самые хорошие отношения. Все же я был не только наставником Александра, но и его первым советником, а Романовы возглавляли и возглавляют оппозицию. Поэтому между нами был вооруженный нейтралитет, который иногда выливался в незначительные стычки. Но в основном это все происходило за закрытыми дверями. Поэтому широкой общественности ничего не было известно о наших распрях. Хотя все прекрасно понимали, что между Романовыми и Добрыниными не может быть хороших отношений. Мы находились по разные стороны политических баррикад, а это всегда несет за собой разного рода конфронтации. Читать все досье я не стал. Вполне было достаточно, что на обоих листах имелись одинаковые строки. Разработка препаратов, способных увеличить магические способности человека. И если у Романовых имелась приписка, незаконная, то у Васнецовых такая отсутствовала. Получается, что Васнецовы работали на императора, а вот Романовы делали все самостоятельно и втайне, которая таковой не являлась. И мне было совершенно непонятно, почему император и дружинин еще не предприняли никаких мер. Но сейчас спрашивать об этом я не буду, пока не время. Сперва необходимо понять другое. Хочешь сказать, что оба этих рода помогли Мышкину? Из-за их препаратов он смог стать таким сильным? Глава 17. Женя немного помолчал, явно думая, что мне ответить. Это сделал один род, но пока мы не смогли выяснить, какой именно. Кому будет более выгодна смерть великого инквизитора и практически обезглавливание Добрыниных? Многие уверены, что после твоей смерти род Добрыниных зачахнет, какое-то время еще побарахтается на старых сбережениях и через пару поколений уйдет в небытие. Такая откровенность заставила меня крякнуть. Но до недавнего времени это была именно та действительность, которая и ждала род. Правда, теперь все резко изменилось и об этом, пока никто не знает. Я еще долго буду стоять во главе рода Добрыниных, а к тому времени, когда нужно будет отходить на покой, смогу подготовить достойного наследника. Это не проблема. Да и Женя явно не разделял мнение этих идиотов. Он прекрасно знал, что среди Добрыниных есть те, кто сможет встать во главе рода и позаботиться о нем. Раньше это мог сделать и Андрей. С его-то деловой хваткой роду точно не грозило исчезнуть. А еще был тот же дядь Володя, да и про свою внучку он отзывался очень хорошо. Правда, я пока не могу оценить ее способностей. Настя должна приехать только на следующей неделе. Доделает все дела дома и сразу к нам, на помощь Свете. Про остальные побочные ветви ничего не хочу говорить. Хоть они и согласились на все мои условия и решения, но все равно вступили в прямую конфронтацию. И я уверен, что затаили обиду. Имеют на это полное право. Но помимо этих людей еще имелся Николай, который с каждым днем радовал меня все больше, и Сергей. Правда, с последним не все так однозначно. Как отправился на обучение в Рим, так ни разу не приезжал домой, хотя таких возможностей у него было более чем достаточно. Сдается, что немаловажную роль здесь сыграл я своими постоянными пьянками и всем прочим. Сергею было всего 8 лет, когда он потерял мать, да и отца со старшим братом тоже. Поэтому я даже представить не могу, Какие у нас будут отношения, когда он вернется? Конечно, я оставил ему послание в университете, но как сын решит поступить после окончания своей тренировочной миссии, понятия не имею. А ты сам считаешь, кто из этих родов все же решил выступить не только против меня, но и против императора? Я прекрасно помню, что сильнейшую атаку тьма, вырвавшаяся из останков Мышкина, нанесла по защитному куполу именно в том месте, где находились вы с Александром. Вроде даже несколько всполохов тьмы смогли пробраться за купол. Женя согласно кивнул. Скорее всего, именно это и заставило его вывести тело на пик своих возможностей. Палач готовился защитить императора любой ценой. Вероятность того, что тьме удастся пробить защиту арены, была очень высока. Самым очевидным выбором здесь станут Романовы, все же главные соперники Шуйских на протяжении 400 лет. Но именно это и заставляет меня сомневаться в том, что это были Романовы. Слишком все очевидно. Мои люди в любом случае смогли бы докопаться до истины. И в этом случае все подозрения сразу же упали бы на Романовых. Патриарх Романовых совсем не дурак. Алексей Петрович, искуснейший политик, никогда бы не допустил столь грубую ошибку. Своих детей и внуков он обучил не хуже. В таком случае это Васнецовы. С Васнецовыми все еще более запутано. Как ты уже понял, они работают на империю. А если точнее, то на ИКП. Все их эксперименты санкционированы императором и проводятся под строжайшим контролем. Хотя у патриарха Васнецовых огромная личная неприязнь к великому инквизитору. Говори уже напрямую, что мы враги. Неприязнь была до того момента, пока мы не начали официальную родовую войну, которая, кстати, закончилась безоговорочной победой Добрыниных. Но при этом не пострадал ни один член рода, ни с нашей стороны, ни с их. Я прекрасно помню, как одной из моих главных задач на тот момент было не допустить именно этого, усмехнулся Дружинин. После этого задания волосы навсегда распрощались со мной, и главной причиной этого стал Самуил Дмитриевич. Этот баран всегда пытался переть против потока, поэтому я был просто обязан обломать ему рога, и если потребуется, сделаю это снова, в этом я не сомневаюсь. Но пока слишком рано, у нас нет никаких доказательств, что это были Васнецовы, как нет доказательств и против Романовых. На данный момент я нахожусь в подвешенном состоянии, по крайней мере, до того момента, пока не найдутся неопровержимые доказательства причастности одного из этих родов. А ты не исключаешь вероятности того, что запрещенные препараты Мышкин мог получить от третьих лиц. Уверен, что ты приставил к нему людей сразу же после инцидента со мной. Может, он с кем-то встречался или разговаривал по телефону о чем-то странном? Ничего этого не было. После получения вызова Мышкин практически не выходил из дома и ни с кем, кроме брата, не общался. Не пришел в контору, когда там началась проверка, инициированная князем Кольцовым. Они даже не возвращались домой все эти дни, тренировались за закрытыми дверями, и все. Тебе не кажется это странным? За несколько дней он ни с кем не общался, кроме брата. И это глава отдела по надзору за инквизицией. Причем отдел работал все это время, как работает и сейчас. Или ему было настолько наплевать на дела конторы? Да и после рассказа Семы я могу сомневаться, что Мышкин действительно всю дорогу просидел в четырех стенах. Возможно, что он работал вместе с тем магом, который способен обмануть камеры. Такой человек легко обведет вокруг пальца любого наблюдателя. Да и как-то должен был Мышкин получить эти суперпрепараты. Теперь у меня тоже появились мысли на этот счет. Раз в империи появился такой исполнитель, то он мог с легкостью передать Мышкину запрещенку. Ну а тот просто договорился с Рублевым, и граф ничего не заметил во время проверки. Эх, Алексей Михайлович, а я всегда уважал его и считал лучшим судьей в империи. Можно сказать, считал его своим талисманом. Все мои дуэли судил именно он, и ни одной я не проиграл, как и последнюю. К Рублеву у меня нет никаких претензий. Он сразу же все доложил людям Прохорова. Вот только до меня эта информация дошла слишком поздно. Уже после того, как бой был окончен. Хреново работают люди Прохорова. Помню, 10 лет назад имперская гвардия не допускала подобных ошибок. Не спорю. Но на тот момент у них были другие приказы. Они не могли пренебрегать безопасностью императора и связаться со мной. Только в том случае, если Александру угрожала бы опасность. Поэтому они решили уравнять ваши шансы и повредить подавитель, для этого скооперировавшись с моими людьми. В принципе, теперь понятно, почему подавитель перестал работать. А я всю голову ломал, способен Александр манипулировать им на таком расстоянии или нет. Думал, что воспитанник решил помочь своему наставнику, нарушив правила проведения дуэли. И если об этом кто-нибудь узнал, то даже императору пришлось бы предстать перед судом ареста. Но теперь я могу уже не волноваться по этому поводу. Сперва люди Прохорова и Дружинина повредили подавитель, а затем и вырвавшаяся сила Мышкина поставила точку в этом деле. После случившегося ни у кого не хватило ума сунуться проверять подавитель, хотя это могло произойти при другом раскладе. Можешь организовать мне встречу с этими людьми, хочу поблагодарить их. Боюсь, что не смогу этого сделать. Они уже работают на другом задании и не могут сейчас раскрываться. Но я могу передать эту благодарность. В таком случае я скажу Свете, чтобы она перевела деньги напрямую в ИКП. И надеюсь, что ты будешь держать меня в курсе хода расследования. И, конечно же, позволишь первому нанести визит вежливости людям, решившим помочь Мышкину. Если это окажутся Романовы, то такой визит вежливости может обернуться для Добрыниных уничтожением. Романовы – второй по силе род в империи, и за последние годы они стали еще сильнее. Думаю, что я смогу что-нибудь придумать. И не забудь про Гедеона. Уверен, что магов-воздушников с таким именем в империи крайне мало. Если найдем его, то сможем выйти и на заказчика нападения. Дальше мне оставалось вернуться в поместье и, прихватив Ярослава, направиться в бункер. Хоть у Эрика еще было время, но у меня уже не осталось терпения. Отчего-то я уверен, что все эти нападения – звенья одной цепи. И если демон смог найти нужную информацию, то и мне удастся найти нужного человека, а уже потом решать, что делать дальше. Прикончить на месте – или дальше распутывать этот клубок. Сдается мне, что против Добрыни одновременно играет сразу несколько крайне умелых и опасных игроков. Правда, они еще не знают, что Добрыня очень сильно изменился. У него в арсенале появились методы, которые им даже и не снились. Даже появился ученик, темный маг, со всеми вытекающими отсюда. Эти вытекающие уже помогли мне привести тело в порядок, и дальше будут помогать. У меня на Ярослава огромные планы, и самый важный из них – найти способ вытащить тьму, что засела во мне, и работать с ней, как и с рунной магией. Теперь влей энергию в знак призыва и давай ждать. Арик уже ощутил, что мы не дождались его возвращения. Посмотрим, насколько хватит терпения демона. А ты пока можешь создать еще пару печатей подавления. Кто знает, какую дрянь решит притащить с собой осведомитель. В демоническом плане полно всякой пакости, которая крайне противопоказана людям. Ярослав принялся создавать дополнительные печати, а я наблюдал за его действиями. Пытался вызвать свою тьму, но она была где-то очень глубоко и не отзывалась. Зато сила света постоянно лезла, пытаясь заставить меня использовать именно ее, и отказаться от этого было довольно сложно. Это все равно, что сильно хотеть пить, набрать полный рот воды и просто держать ее там, а потом еще и выплюнуть. В общем, ни хрена у меня не получилось. Ярослав закончил добавление печатей, и минут через пять в бункере раздалось шипение, которое быстро сменилось недовольными криками. Вот какого хера вы не могли подождать еще часов 10? Нужная информация была у меня уже практически в руках. Арик появился в печати призыва немного позже голоса, словно звук бежал впереди изображения, и появился он в весьма непрезентабельном виде, стоя на коленях, с завязанными руками и ранами по всему телу. Его явно пытали. Что за чушь ты несешь? Должен сказать спасибо, что мы тебя спасли. Посмотри на себя. Живого места не осталось. Ничего ты не понимаешь, Светлый. У каждого свои методы. За интересующей тебя информацией мне необходимо было забраться в восьмой круг. Там только так можно добиться нужного результата. Нарвался на суккуба-извращенку, они же терпеть не любят демонов. А восьмой этаж в основном населяют именно демоны соблазна. Да, чтобы ты знал, начал говорить Арик, но резко осекся, поныв, что я прав. Откуда у тебя такие познания? Ты в прошлой жизни был демоном, только мы так хорошо разбираемся в демоническом плане. И нет, это был не суккуб и даже не инкуб, фу, мерзость какая. Сплюнул кровавую слюну себе под колени Арик. Приводи уже себя в порядок и рассказывай, что смог раскопать. С момента твоего первого вызова в городе был открыт портал на ваш план. И тот, кто его открыл, хотел поговорить со мной. Снова нес какую-то чушь про предательство. Демон снова сплюнул, а через пару секунд его тело начало приходить в порядок. Все повреждения быстро затягивались, кровь исчезала, и вообще он сейчас выглядел гораздо лучше, чем в прошлый раз. Полученная от нас плата явно пошла Арику на пользу. Демон немного подрос, обзавелся мускулами и уже не выглядел так ущербно. Можно даже сказать, что сейчас его облик гораздо больше соответствовал облику жителя шестого круга. Демоны-осведомители могли своими иллюзиями обмануть гораздо более могущественных демонов, что сейчас и продемонстрировал Рик. Я слышал про этот портал. Как раз его открытие и позволило выйти на нужного демона. Между прочим, повелителя, не самого слабого, доминиона восьмого круга, личного слуги одного из владык плана. Чем я могу заинтересовать такого демона? Даже в прошлом мире никто не рисковал связываться со столь сильными демонами. Все же повелители доминиона, это демоны, обладающие собственной армией. Да и без армии они невероятно сильны. Таких не удержит и полсотни печати и ограничителей. Это я как раз и выяснял, когда два идиота решили выдернуть меня. Знаешь, как больно терпеть, когда по голове словно молотом начинают бить. Тебе кто-нибудь хоть раз так бил? Хватит уже пытаться разжалобить нас. Выкладывай все, что смог узнать. А пока думаешь, Ярослав тебе немного поможет. Давай сразу четыре сектора. Демон не выполнил поставленную перед ним задачу, поэтому был наказан. Плату получил, сроки поставил и обосрался. Хотя утверждал, что способен добыть любую информацию. И только из-за того, что в деле замешан один из повелителей Доминиона, я дал Рику последний шанс, прекрасно понимая, с чем ему пришлось столкнуться. Да и вызвали мы его все же на день раньше. На данный момент он смог узнать, что среди высшего руководства демонического плана начались какие-то странные телодвижения. Если что, это слова самого Арика. Так вот, эти телодвижения напрямую связаны с миром, в котором я сейчас нахожусь. Что-то заставило демонов обратить свой взгляд на этот мир, и одной из их точек внимания стал я. Демон смог узнать, что имеется еще множество точек, что привлекают демонов, но они то ли поддельные, то ли еще что-то в этом роде. А вот я настоящая и самая доступная. Никогда бы не подумал, что демон будет называть меня самым доступным. Даже как-то обидно стало. На планете имелось еще несколько настоящих точек, но добраться до них было гораздо сложнее, чем до меня. Поэтому демоны при любой возможности пытаются со мной связаться. Сами они в наш мир попасть не могут. Да и не каждый темный маг подойдет для того, чтобы вызвать нужного демона. Тем более, самому выступить в качестве вестника. Слушай, Эрик, а ты сможешь организовать мне прямую линию с этим повелителем домена? Чего голову ломать? Спрошу напрямую, чего ему нужно. Демон завис, а Ярослав вопросительно посмотрел на меня, но объяснять ему сейчас ничего не буду. Сперва нужно дождаться ответа от демона, который словно выпал из реальности, закатил глаза и стоял не шевелясь. «Ня, не получается», — резко дернувшись произнес Рик. «Эта печать не сможет вместить в себя даже частичку сознания повелителя. Если сможешь ее усовершенствовать, тогда должно получиться. Правда, только в том случае, если повелитель сам захочет с тобой разговаривать, в чем я сильно сомневаюсь. Поэтому могу попробовать передать ему твое послание. Но учти, что передано оно будет не лично мной, а через других демонов. И сколько их будет, я понятия не имею. Может, один, а может и несколько тысяч. В сломанный телефон мы играть точно не будем. Изначальный смысл послания может быть сильно искажен. Вы, демоны, в этом огромные мастера». После этих слов Арик задрал нос и выпятил грудь. «Любой демон обожает похвалу. Поэтому даю тебе две недели, чтобы добыть интересующую меня информацию. Если за это время не успеешь, то пеняй на себя. Больше никаких призывов не будет. Сразу сдохнешь. Я за это время подумаю, как возможно улучшить печать призыва. Возможно, получится все же поговорить с этим повелителем. Знайте, что придется платить за вызов столь мощного демона и гораздо большую цену, чем за мою работу». Сказав это, Арик исчез, вновь испортив воздух в бункере. А мы с Ярославом остались думать, как улучшить печать призыва. Единственное, что мне пришло в голову, это сделать Ярослава сильнее. А для этого ему необходимо непрерывно пропускать через себя силу тьмы. И не факт, что все у нас получится. Такой экспресс-способ увеличения силы подходит далеко не для всех. Толку от него не особо много, и можно навсегда сделать себя магическим инвалидом. Но другого способа, чтобы быстро повысить силу Ярослава, я не знал. А он и подавно. И пока я не смог добраться до тьмы, запрятанной внутри, так рисковать было нельзя. С сегодняшнего дня начнем прокачивать твой дар. Будешь заниматься по упрощенной программе, которая точно не навредит. Покажу тебе пару техник, которые необходимо будет постоянно отрабатывать. а потом еще будешь сражаться с Громовым. Он знает о твоем даре, так что точно никому не расскажет. Все же я хочу поговорить с тем повелителем. Какого хрена я вообще сдался демонам? И почему они считают меня предателем? Может, из-за того, что у вас внутри тьма соседствует вместе со светом? Да плевать демонам на эти первоосновы. У них имеется собственный источник энергии, который питает весь демонический план. Здесь что-то другое. И что именно, я не могу понять. Да и в памяти не всплывает ничего, что могло дать хоть малейшую зацепку. Добрыня всегда уничтожал демонов и не имел с ними никаких дел. Здесь демоны могут говорить только о моей прошлой жизни. Но и там я мало общался с демонами. В основном только в стенах академии. Потратил еще несколько минут, чтобы показать Ярославу 5 боевых техник, которые для его уровня будут самыми эффективными. Убедился, что он все запомнил правильно и смог повторить без ошибок, и только после этого отправился к Николаю. Мне и самому необходимо тренироваться. Все же я еще слишком плохо умею обращаться с рунами. Даже в усмерть пьяный Добрыня делал это лучше меня сегодняшнего. Глава 18. Потренироваться толком не получилось. Даша сообщила, что прибыла дочь дядь Володи. Мне она приходится двоюродной племянницей или как-то так. В общем, родственницей, ладно. А то совсем голову сломать можно. Покопался в памяти и выудил оттуда конопатую девчушку лет 5 с разбитыми коленями, вечно хмурым выражением лица и бесенятами в зеленых глазах. Эти бесенята заставляли девчушку постоянно бедокурить. И очень удивился, когда увидел невероятно красивую и эффектную девушку, с пышной рыжей шевелюрой и жизнерадостным лицом. Только прежние бесенята в глазах говорили, что передо мной все та же бедовая девчонка. «Здравствуй, Настя. Помню тебя совсем крохой. Крохой, которая не давала никому вздохнуть с облегчением. Вы с моим Сергеем знатно бедокурили. А теперь ты вон, как выросла. И даже стала незаменимым помощником для своего деда. Надеюсь, что и роду ты сможешь помочь». Девушка смутилась, но лишь на мгновение. «Понятия не имею, настоящая это была реакция или отрепетированная заготовка, но выглядела Настя очень естественно. Это я, старый маразматик, разучился верить даже близким. Хотя после того, как они собирались меня скинуть, это неудивительно. Здравствуй, дядя. Рада, что ты смог преодолеть возникшие трудности. А насчет моей пользы роду, пока рано говорить. Я еще ничего не сделала. И не факт, что окажусь действительно полезной. Сперва необходимо понять, с чем мы имеем дело. А девчонка молодец, не стала сразу брать на себя ответственности, говорить, что легко со всем справится, бить себя в грудь и говорить, что она самая лучшая, хотя для ее возраста и после рекомендаций дядь Володи это было бы вполне естественно. Да, чего греха таить, я и сам такой же, практически только этим и занимаюсь, как попал в этот мир. Определенно повод задуматься над тем, как я себя веду, но как-нибудь потом. Сейчас для этого точно не подходящее время. В таком случае разреши познакомить тебя с моей четвертой супругой, Дарьей. По совместительству она еще и мой секретарь. Вы примерно одного возраста, так что должны быстро найти общий язык. Можешь выбрать себе любую комнату в жилом крыле, а потом Даша познакомит тебя с моей третьей женой, Светланой. Она сейчас отвечает за все финансы рода. И именно ей я должна буду помогать. Улыбнулась Настя и переключилась на Дашу. Она взяла ее под руку и повела к лестнице, о чем-то постоянно говоря. «Господин!» — раздался незнакомый голос, заставив меня оторваться от девушек. Я повернулся и увидел парня, чем-то очень похожего на Сему. Пусть он и был немного старше моего адъютанта, но выглядел практически один в один. Такой же нелепый и несуразный. И еще этот парень был неплохим магом. Скорее всего, мастер. Что для личного телохранителя ничем не примечательной девушки было очень круто. А никем иным парень просто не мог быть. Дядь Володя позаботился о безопасности Насти. Причем позаботился очень хорошо. Такое ощущение, словно где-то специально выращивают вот таких Семенов. «Господин», — вновь заговорил парень, так и не дождавшись от меня ответа. «Меня зовут Семен. Я личный слуга Анастасии Егоровны. За дверью стоят ее личные вещи. Куда я могу их отнести? И этот Сема. Я же говорю, где-то есть завод по производству телохранителей под маркой Семен». Удивительные совпадения. Но теперь я точно буду уверен, что не только Настя, но и Света находится под отличной охраной. Хотел позвать Ульяну, но в последний момент остановился. Совсем забыл, что сам сделал ее гувернанткой Мэй. Пришлось звать вместо Ульяны ее мать. Ирина работала у Добрыниных костеляншей, а раньше, как и Ульяна, простой служанкой. Поэтому для нее не составило никакого труда показать Семену, куда тащить вещи племянницы. Постепенно дыры в кадрах начали затягиваться, но предстояло сделать еще очень много всего. Род только начал подниматься с колен. Это действительно та ягоза, что громила поместье на пару с братом и моими охламонами? Спросил Николай, когда я остался стоять в гостиной один. Он вспомнил о детях, но вроде остался в полном порядке, что не могло не радовать. Сам сперва не поверил, но это совершенно точно она. Так что будь внимателен и не оставляй нигде важные документы, а то потом найдешь их в виде самолетика. Николай усмехнулся, вспомнив этот эпизод из прошлого. Чем сейчас планируешь заниматься? Если мы закончили тренировку, то засяду дальше за бумаги. Там осталось работы на пару дней. Доделать и забыть, как страшный сон. Через 2 дня накопится не меньше. Так что на сегодня забудь о бумагах. У меня есть для тебя более важное и интересное занятие. Сейчас отправляйся в комнату к Ульяне, отец, выпалил Николай, наверняка думая, что я уже не просто намекаю, а говорю ему переходить к активным действиям в отношении Ульяны, хотя эта мысль была довольно хорошей, но не в этот раз. Чего, ты раздухарился? Я уже больше полувека как отец, а тебе нужно туда пойти, чтобы наладить контакт с Мэй. Девчонке необходимо как можно скорее освоиться у нас, ну и заодно сможешь провести время с Ульяной. Я не шутил, когда говорил тебе присмотреться к ней, отличная девчонка. Но Николай меня уже не слушал. Он закатил глаза и двинулся прямо по коридору, в ту сторону, где находились жилые комнаты слуг. Вот и правильно, вот и хорошо. Главное, ветвь Добрыниных не может зачахнуть, нам необходимо много наследников. 2 дня, что просила у меня Ростова, прошли на удивление тихо и спокойно. Удалось решить кучу вопросов и даже разобраться со всеми рунами до 5-го круга включительно. Благодаря записям прошлых патриархов рода, я смог полностью освоить все эти руны, что расширило мой арсенал в несколько раз и прибавило уверенности. Теперь в бою я не буду полагаться только на воспоминания Добрыни. Настя отлично вписалась в команду Светы, о чем жена сообщила мне вчера ночью. Она похвалила девушку и сказала, что та реально гений в финансовых вопросах. И теперь совершенно неудивительно, что предприятие первой побочной ветви лучшее среди наших имперских активов. Мэй тоже успела освоиться, что и неудивительно. Маленькие дети всегда очень быстро адаптируются к сменившейся обстановке. К тому же малышка всю свою жизнь только и делала, что переезжала с места на место. И никогда к ней не относились, как у нас, не относились, как к маленькому ребенку, со всей необходимой теплотой и заботой. У Ульяны это отлично получалось. Да и Николай теперь по нескольку раз на дню заглядывал к новоиспеченной гувернантке в гости и играл с малышкой Мэй, которая уже могла произнести несколько фраз на русском. В этом целиком и полностью была заслуга Шестого. Он оказался отличным учителем, и я даже передумал нанимать кого-то еще. Слишком хорошо боец поладил с Мэй. С его слов выходило, что хватит всего пары месяцев, чтобы дать малышке базовые знания, которые она потом легко сможет развить самостоятельно, просто общаясь с нами. На этот срок он был готов уйти из отряда 13-го, но с условием, что никого не возьмут на его место. Это было вполне приемлемое условие. Правда, с 13-м не удалось так просто решить этот вопрос. Он заявил, что без одного человека отряд теряет минимум 20% боевой эффективности, что в уменьшенном составе отряд не сможет выполнять поставленные перед ним задачи. Все решилось очень просто. Не могут выполнять поставленные задачи, значит, не будут этого делать. И продлится это до тех пор, пока 6-й не закончит с обучением Мэй. Этого вполне хватило, чтобы 13-й резко сменил свою риторику. Теперь он говорил, что они справятся и без 6-го, только уже было поздно. К тому же Громов начал набор новых бойцов в СБ рода, и их необходимо было тренировать, а спецназ Инквизиции для этого подходит идеально, раз уж они не могут без 6-го выполнять свои прямые обязанности. Томилина я уже предупредил, да он и сам понял, что больше не увидит свой супер-пупер спецназ, нечего было отдавать мне их в помощь. Пускай теперь и помогают. На выписку Семы отправились мы с Петровичем вдвоем, если не считать 3 машин сопровождения. После случая с грузовиком это обязательные меры, как и постоянная поддержка защиты всеми одаренными бойцами. До больницы добрались без приключений, а вот уже на ее территории пришлось задержаться. В городе случилось что-то очень серьезное, и мы попали в самый пик приема больных. Скорые приезжали одна за другой. Поэтому пришлось ждать больше часа, чтобы суметь попасть в больницу. Застать Ростову нам не удалось. Она отправилась помогать вновь прибывшим, хоть и не имела к ЦКБ никакого отношения. Вообще, Юля меня не переставала радовать. Вот таким и должен быть настоящий целитель, а не как все зазнавшиеся снобы, что и пальцем не пошевелят, пока им не заплатят. Наконец, воскликнул Сёма, когда мы оказались на улице и тут же словил подзатыльник от Петровича. При медиках он не стал его трогать, а вот тут уже было можно. Сейчас вернемся в поместье, и ты приступаешь к усиленным тренировкам. Будем отрабатывать защиту от магического удара во время боя. И только попробуй меня пропустить хоть один удар. Никакого тебе больше целителя. Отдадим Данилычу, он и будет ставить тебя на ноги. Сёма реально испугался угрозы Громова. Оно и понятно. Если он здесь пролежал всего 5 дней и чуть со скуки не помер, то у Данилыча ему придется восстанавливаться намного дольше. И не факт, что после такого восстановления Сёма вообще сможет вернуться к нормальной жизни. Хорош тебе пугать парня. Тренировками будете заниматься, когда я разрешу. А пока, мне нужен адъютант. 5 дней сам со всеми делами разбирался. А я ведь уже привык, что всегда есть кто-то под рукой. Так что сперва Сёма займется моими делами, а потом уже и тренировками. Необходимо было дать парню хотя бы еще несколько дней отдыха. Да и насчет его тренировок у меня были свои планы. Я хотел посмотреть, на что способен телохранитель Насти. Все же они с моим Семой очень похожи, не только внешне, но и манерой двигаться, говорить и оценивать окружающее пространство. Реально, как братья-близнецы, которых разделили в младенчестве. Я даже Громова напрягал по этому поводу. Он подтвердил все мои предположения насчет второго Семы. Отличный боец, который способен удивить. Из уст Васи эти слова можно считать высшей похвалой, но все проверки ничего не дали. Сёма и Сёма точно не были родственниками. У телохранителя Насти имелась семья, и он официально состоял в гильдии телохранителей Российской империи. Понятия не имел, что у нас вообще есть такая гильдия, что и неудивительно. Никогда не пользовался услугами телохранителей, как и никто из рода. Нам всегда хватало собственной СБ, а в крайнем случае работали с наемниками. Виктор Алексеевич, я готов приступить к выполнению любого задания, выпалил Сёма, косясь на Петровича. Видимо, он реально боялся тренировок, которые тот ему пообещал. Как-нибудь нужно будет на это глянуть, чтобы иметь представление. Ну а пока сказал всем загружаться по машинам. Необходимо заскочить в штаб-квартиру инквизиции и навести там порядок. 12 лет всем заведовал Томилин и другие инквизиторы высшей ступени посвящения. Теперь мне предстоит вернуться и адаптироваться к этой работе. Заодно там у меня будет доступ ко всем темным, что находится в наших застенках. Всем в империи известно, что у инквизиции имеются огромные подземные площади. Правда, только единицы знают, что там происходит в действительности. В основном все считают, что там мы истязаем темных, пытаемся вытянуть из них информацию. В какой-то степени это было правдой, но дознаватели занимали мизерный процент подвальных помещений. Под штаб-квартирой находилась огромная тюрьма для темных магов. Содержались в ней только маги, которых не коснулась скверна, и которые соглашались сотрудничать с инквизицией. Помимо моих рун правды, имелись и другие способы выяснить, насколько искренне это желание. Поэтому любого темного, что пытался нас обмануть, уничтожали. Про подземную тюрьму я вспомнил недавно, но брать оттуда заключенных для обучения Ярослава не стану. Многие из тех, кто там содержится, оказали инквизиции реальную помощь, заключили соглашение, которое я не буду нарушать. Для чего? Всегда можно найти новых темных магов, с которыми нет никаких соглашений. Конечно, я собираюсь поработать в подвалах инквизиции вместе с Ярославом, но пока для этого слишком рано. Пускай парень для начала станет сильнее. С его энергетическим запасом мы сильно ограничены в методах и приемах. С тем же повелителем Доминиона не получится поговорить. В прошлый раз, когда я приезжал в штаб-квартиру, то находился в кабинете Томилина. До своего так и не дошел, а вот сегодня направился сразу туда. И когда оказался за дверью, словно вернулся домой. Здесь ничего не изменилось. Все оставалось в точности таким же, как и 12 лет назад, когда я в последний раз открывал двери этого кабинета. Огромный рабочий стол, за которым могли собраться до 3 десятков человек, удобные кресла, зона отдыха, мини-бар, хотя это скорее был супер-мега-макси-бар, просто шкаф с алкоголем занимал целую стену, метров 5, не меньше. Над моим рабочим местом на стене вместо портрета императора висела фотография Лиды и внуков. Сноху я, похоже, не очень жаловал. Ее фотографии не нашлось. Еще там висел герб инквизиции, на котором было изображено недремлющее око, выгравированное на эфесе меча, охваченного пламенем. Взглянув на герб, сразу вспомнил клинок, которым смог разобраться с Мышкиным. Он был очень похож на этот герб. Разве, что на эфесе не было никакого недремлющего ока. В кабинете не было ни пылинки. Пахло свежестью и даже имелось несколько комнатных растений. А огромные, панорамные окна выходили на одну из самых оживленных улиц столицы. Специально, чтобы глава инквизиции всегда помнил, для чего вообще нужна инквизиция. Вот и сейчас я посмотрел в окно, на сотни спешащих по своим делам людей, на машины, снующие туда-сюда, и понял, почему штаб-квартира инквизиции была построена именно здесь, для чего были сделаны эти огромные окна, чтобы великий инквизитор никогда не забывал, для чего он служит свету, для защиты всех этих людей и поддержания в империи порядка. Ну, что же, вот я и вернулся, сам не знаю для чего, или для кого это сказал, но уверен, что так нужно, а теперь можно и делами заняться. Гриша, дуй ко мне в кабинет, по дороге захвати Рыжова и все наработки, что у вас имеются, проведем планерку, давно это уже было, необходимо все вспомнить, сказал я, набрав номер Томилина. На столе стоял телефон, а рядом имелись все нужные внутренние номера. Будем через 10 минут, как раз мне только что принесли очень интересный рапорт, глава 19. Как только Гриша передал папку с очень интересным рапортом, я сразу понял, что это судьба. В первых же строках упоминался элитный клуб «Седая ночь», тот самый клуб, в котором патриарх темных встречался с зараженным, что напал на поместье. Правда, клуб упоминался в том контексте, что человек, за которым следил ищейка, заходил внутрь, пробыл там 8 минут и вышел, но и этого уже было вполне достаточно, чтобы я отдал приказ на задержание этого человека. Он был одиночкой, точно не принадлежал к какому-нибудь гнезду. А интересен этот человек был тем, что его уже несколько раз проверяла инквизиция, и каждый раз не могла доказать его причастность к темной магии. Было уже больше 2 десятков моментов, по которым он привлекался. Да заодно только это можно было все же закрыть мужика. Пускай немного посидел бы в застенках инквизиции. Глядишь, и смогли бы понять, каким образом ему всегда удается выходить сухим из воды. Но сейчас все было гораздо проще. Я могу почувствовать, если человек работает с тьмой. Даже с Мышкиными смог это ощутить, пусть и не разобрался, но почувствовал. Вот и с этим Григорьевым Львом Леонидовичем, 1985 года рождения, я смогу быстро разобраться, а заодно узнаю у него, что такого интересного было в седой ночи. Случаем, не встречался он там с неким патриархом? Отдал приказ, и Гриша уже сам собрался ехать на задержание. Пришлось его останавливать. С этим справятся даже обычные бойцы. В рапорте написано, что Григорьев всегда идет на контакт с представителями инквизиции. Вот и сейчас вежливо пригласите его, а уже здесь я посмотрю, что он из себя представляет. А теперь давайте пройдемся по другим делам. И если есть какие-нибудь вопросы, которые требуют моего участия, то вперед. Пора мне уже возвращаться в строй. Вон, какую речь толкнул после того, как разобрался с тьмой на арене Суда Света. А сам с того момента один портал закрыл, да накрыл банду нелегальных эмигрантов. Кстати, с ними разобрались, передали все документы в миграционную службу. Всех бедолаг должны оформить, как подобает, заговорил Рыжов, которому я поручал это дело. Да и с работы им обещали помощь, и с деньгами не обманут. А организаторами занялись люди Дружинина. Оно и понятно, незаконное пересечение границы находится в юрисдикции государственной безопасности. Мало ли кто еще вот так сможет попасть в империю. Успели разобрать порядка 10 дел, когда Григорьева доставили в штаб-квартиру. Как я и думал, он даже не собирался сопротивляться. Как всегда, был уверен, что через пару часов его отпустят. И даже извиняться в очередной раз, сразу попросил разместить его в одной из допросных. Применять какие-то более жесткие методы не видел никакого смысла, а в допросную, просто для того, чтобы Григорьев проникся ее атмосферой, по полной насладился специальными приспособлениями и инвентарем, с которым приходится работать дознавателем. Вдруг этого окажется достаточно, чтобы орешек раскололся, поэтому решил, что торопиться не будем, а спустимся по лестнице, при этом проходя через все отделы. Заодно покажу себя сотрудникам инквизиции. Пускай знают, что Добрыня действительно вернулся, а не просто говорил пафосные речи после победы на арене. Я уверен, что большинство работающих в конторе людей не верили, что я реально вернулся к выполнению обязанностей инквизитора. Мало ли что говорят оперативники, просто получили приказ говорить об этом. А для чего руководству это нужно, кто их знает? Поэтому я старался идти как можно медленнее, заглядывая едва ли не в каждый кабинет. И моя физиономия вызывала совершенно разную реакцию. В основном это был шок, сменяющийся скепсисом. Но были и радостные возгласы, и даже несколько обмороков. Две женщины в возрасте слишком расчувствовались и отключились, а пара мужиков из отдела планирования и вовсе не поверили, что я настоящий. Хотели сорвать с меня маску, развеять иллюзию, в общем, вывести на чистую воду. Пришлось им доказывать обратное, даже без рун, чисто кулаками. Предварительно приказал никому не вмешиваться. Мужики все быстро осознали и кинулись извиняться, но я совершенно не злился. Меня это все даже забавляло. Время прошло уже достаточно, можно было отправляться на разговор к Григорьеву. Оказавшись внизу, сразу же ощутил тьму, что сидела в пленниках инквизиции. Ее было очень много. Как дознаватели работают здесь на постоянной основе, для меня было непонятно. Да и я уже начал сомневаться, что принял правильное решение посадить Григорьева в одну из допросных. Возможно, из-за силы тьмы, собранной здесь, я не смогу ничего понять относительно него. Даже высказал свои опасения Грише. Не стоит волноваться по этому поводу. Допросная, в которую мы определили Григорьева, оборудована отличной защитой. Она экранирована от любых внешних воздействий. Экспериментальные разработки тайной канцелярии. Многое я пропустил. Но раз так, то вперед. Надеюсь, Лев Леонидович уже по полной проникся духом этого замечательного места. Гриша не стал ничего говорить, а вот по лицу Рыжова было прекрасно видно, что он не верит в наш успех. Ему приходилось больше всех общаться с Григорьевым, но это он делал без меня. Да и вообще, я был не уверен в методах Рыжего. Слишком он порой нерешителен и занимается размышлениями, вместо того, чтобы действовать. Возле нужной камеры стояли два бойца с нашивками помощников дознавателя. Сколько бы времени ни прошло, а знаки различия оперативных сотрудников я помню на отлично. При нашем появлении они приложили правый кулак к сердцу, а затем коснулись лба указательным пальцем. Инквизитор уничтожает тьму своим сердцем и способен разглядеть ее, даже лишившись глаз. Приветствие, появившееся в одно время с инквизицией и уже как сотню лет используемое только здесь, в святая святых, и в остальных местах сотрудникам запрещено использовать это приветствие. На то имелись свои причины, объяснять которые сейчас нет никакого смысла. Да и я, честно говоря, просто не помню их. Ответил помощникам дознавателя таким же приветствием и поинтересовался, как идут дела у нашего гостя. А пока они рассказывали, подошел к двери и заглянул в небольшое смотровое окошко. Типичная допросная, которых здесь имеется еще 11 штук. Правда, на моей памяти одновременно были заняты максимум 6, а сейчас и вовсе одна. Да и она будет использована не по прямому назначению. Внутри находился добротный стол, который при необходимости мог крутиться практически во всех плоскостях. Прямо в стол были вмонтированы ремни и несколько нехитрых приспособлений для допроса. Также в помещении имелись стойки с разнообразными инструментами и большое зеркало. Порой самые стойкие темные моментально ломаются, стоит им только увидеть в зеркало, что происходит. Но все это было сейчас неинтересно, в отличие от мужчины, сидящего на единственном стуле, что был в помещении. Обычно на нем сидит дознаватель и задает свои вопросы. И судя по тому, как Григорьев развалился на стуле, он прекрасно знал, для кого тот предназначен. Да, имя Лев ему явно не подходило. Такого жирного льва запросто сожрут свои же. Ему сейчас 30 лет, а выглядит на все 50. Парень явно был не любителем спорта. Сидел он уверенно, совершенно не выдавая волнения. Хотя оно было. Я заметил, как Григорьев быстро двигает левым мизинцем. Его сильно колбасило. Значит, нужный результат был достигнут. Он смог проникнуться духом допросной.